расспрашивая о красивой темноволосой женщине, которая живет в каком-то коттедже на берегу. Конечно, едва ли ему удастся отыскать ее таким образом. Один шанс из тысячи. Он решил попытать счастье в самых больших гаванях к востоку от Ист-Нортона. Старый рыбак пришел его проводить. «Не потерял мой телефон?» — беспокойно спросил старик и добавил. «Душа разрывается. Так хочу, чтобы она осталась здесь». Он долго смотрел на яхту, потом спросил нерешительно. «Твоя фамилия Монфорд, верно?» «Нет». «В ресторане, где ты обедал вчера, я заходил туда на кружечку пива. Сказали, что черная дружба принадлежит тому самому Монфорду. Да? И еще сказали, как странно, что вы оба зашли пообедать именно туда». «Мы оба?» «Сначала это миссис Макфей вечером того же дня, когда кончился суд. Они узнали ее по фотографиям в газетах. Сидела там со священником, пока не пришел паром». «Паром?» — переспросил Гай. Он провел языком по пересохшим губам, не отрывая взгляда от морщинистого лица рыбака. «Она села на паром?» Старик пожал плечами. «Она там обедала до прихода парома. Больше они ничего не говорили, а вчера вечером ты зашел туда, и они решили, что это довольно странное совпадение». «Верно, очень странное». Он запустил мотор и подумал, что паром отправился к винограднику Марты, а оттуда в Нантуки. «Кстати, вдоль виноградника Марты есть несколько гаваней. В Нантуки тоже большая гавань. Если Мар села на паром, он ее в конце концов найдет». Теперь он был в этом уверен. Абсолютно уверен. День уже клонился к вечеру, когда он бросил якорь у Эдгартауна. Он остановился на Эдгартауне, потому что этот город был более удален от побережья, чем, скажем, Вангердхавен или Ок-Блавс. И если Мар вообще в этих краях, размышлял он, то она, конечно, должна была выбрать наиболее глухое место. Он стоял на палубе, освещенной последними красными лучами заходящего солнца, и разглядывал ряды коттеджей на побережье этого острова за пруд и грохочущих бурунов, жирных чаек и изящных крачек, сосен и чахлых дубков и индейских названий. А что, если Мар действительно поселилась в одном из этих крошечных домиков? И если да, то в каком именно? Завтра он узнает это. Доберется до берега в шлюпке, как всегда позвонит Клему Дуди, а потом начнет расспросы о красивой женщине, снявшей один из коттеджей. Но сегодня ему придется выпить 6 или даже 8 рюмок, чтобы накачаться как следует и увидеть все в радужном свете, и беззаботно помечтать, и безмятежно уснуть. Клем Дуди доложил, что ему ничего нет. Джон Трелливан отбыл в Нантуки. Выпив 3 чашки кофе, Гай вышел прогуляться вдоль гавани. 9, 8, 7, даже 6 лет назад они с Джулией часто плавали сюда, к винограднику Марты, на своей гордой новенькой яхте «Медный колокол». Они гуляли по берегу, вдыхая запах черники, ежевики, восковницы, плавали в седых бурунах и смотрели, как возвращаются с уловом охотники на меч рыбу. Целый день проводили в почти карнавальном городке Ок-Блавс, где Джулия 4 раза подряд кружилась на карусели, а потом они вместе катались на забавном колесном пароходике. Здесь, в тихом Эдгартауне, они ходили по этим улицам, обедали в этих ресторанах и занимались любовью в этих гостиницах. Когда заканчивался курортный сезон, все гостиницы и большинство ресторанов закрывались. Дома стояли пустые и холодные, как будто вовсе и не было веселого лета. И все же они с Джулией всегда отправлялись к винограднику Марты вместе.